Здесь нас нет, снова наврал. Вы хотели жить, но я забрал. Вечные споры, еблан оставляют укус на своих же руках. Сколько тебе осталось, не знаю. Нет времени, ты просто пизда. Ты здесь, потому что оставлен. Поздно меняться, надо думать на скай. Здесь нас нет, хотите загоняет за смерть. Здесь за тебя оставить свои обиды на тот свет. Окей, в этих могилах нет мест. Много знал, что почкует тебя в купанный крест. Годем, будто мертвый, но молод. Мое пустое тело проглотило город. Не мое счастье ты увидишь не скоро. Тебе не помог, люди, ты живой, это спорно. Эй, здесь нас нет. Снова набрал.